Глава 3. Я останавливаюсь перед воротами Санта-Розы и несколько раз громко сигналю. Уже больше часа ночи, и я не уверен, имеется ли здесь ночной сторож. Но тем не менее дверь отворяется. Крупный широкоплечий мужчина подходит ко мне. «Мистер Серов вернулся?» – спрашиваю я, когда свет фонаря падает на мое лицо. «Да, но не уверен, примет ли он вас. Уже поздно. Кто вы, мистер?» Я представляюсь. «Оставайтесь здесь, я сейчас узнаю». С этими словами он скрывается в своей будке. Я выхожу из машины и прогуливаюсь взад и вперед по аллее. Покинув звезду, я отвез Гельболус в ее комнаты на Джефферсон-авеню и поехал в Санта-Розу в надежде, что Анита вернулась к себе, или, по крайней мере, Серв знает о ее местонахождении. Сторож возвращается. «Он вас примет. Я открою ворота, и вы сможете проехать до самого дома. Спасибо». Дом погружен в темноту. Но дворецкий ожидает меня у двери с зажженным фонарем. Он берет у меня шляпу и, ни слова не говоря, ведет вглубь помещения. Мы пересекаем огромный холл и входим в коридор. Потом поднимаемся по лестнице на второй этаж и, пройдя добрый километр, доходим до кабинета Серфа. Дворецкий открывает дверь и докладывает. «Мистер Мэллоу, сэр». Потом делает мне знак «Войти» и закрывает дверь. Серф располагается в большом кресле с сигарой в руке и раскрытой книгой на коленях. Пока я иду к нему, он захлопывает ее и кладет на стол. «Итак, что вы хотите?» – быстро спрашивает он. «Срочно хочу видеть, миссис Серф», – отвечаю я таким же тоном. Он смотрит на меня, и лицо его темнеет. «Можете не продолжать. Я предупредил утром вашу девицу, чтобы она не впутала мою жену в это дело. Если это все, что вы хотели узнать от меня, то можете отправляться обратно». «Где миссис Серф?» «Она покинула город». Я не хочу, чтобы она была замешана в эту историю. Забудьте ее. Я не дам вам ни малейшей возможности переговорить с ней. Я уже говорил с ней. Сигара выскальзывает из его пальцев и падает на ковер. Он бормочет что-то нечленораздельное, наклоняется, чтобы поднять ее, и долго остается в таком положении гораздо дольше, чем это необходимо. Его бронзовое лицо бледно и встревожено. Вы с ней? Да, я предпринял собственные розыски. Я сажусь. Утром вы сообщили мисс Бенсингер, что отправили жену в деревню, тогда как на самом деле вы не видели ее со вчерашнего вечера и не имели ни малейшего представления, где она провела ночь. Вы предполагаете, что она как-то замешана в убийстве Даны Дэвис. Может быть, даже думаете, что это именно она убила девушку, и стараетесь ее покрыть. Но это не пройдет. Я вам скажу почему. Миссис Сер вчера вечером приходила ко мне. Это было немногим позднее 10 часов вечера. Она хотела знать, по какой причине за ней установлена слежка, но я ей ничего не сказал. Она хотела купить меня, но я посоветовал обратиться к вам. Она ушла от меня, виделась с Даной Дэвис. Они вместе пришли на квартиру в Дани. Это было около 11 часов. Есть свидетели, которые их видели. 20 минут спустя миссис Серф вышла из квартиры Даны и на такси поехала в Ист-Бич. Часом позже Дана получила вызов по телефону и покинула квартиру. Некоторое время спустя некий Оуэн Ледбреттер нашел в дюнах тело Даны. Один из моих агентов тут же отправился на квартиру Даны, чтобы проверить, не осталось ли там какого-нибудь рапорта, и под матрасом нашел бриллиантовое колье. Он выслушивает все это молча, не шелохнувшись. Его лицо невыразительное, как стена, приобрело признаки жизни, когда я упомянул о колье, и я забеспокоился, не уронит ли он сигару снова. «Лжете!» — восклицает он со сжатыми кулаками. «Ожерелье у меня, мистер Серф. Конечно, мы не имели права брать его оттуда, но я все время стараюсь держать вас вне этой истории, вне подозрений полиции. Вы мой клиент. Я выполняю данное вам обещание. Держу ваше имя в тайне. Но все зависит от того, как долго продлится розыск, миссис Серф». Он снова садится и внимательно всматривается в меня. И хороший огонек загорается в его глазах. Однако он продолжает хранить молчание. Я продолжаю. «Чтобы скрыть следы, совершается еще одно убийство. Нет, Бреттер, тот тип, что обнаружил труп данных, убит сегодня утром. Либо он присутствовал при убийстве, либо знал убийцу. А скорее всего, он решил заняться шантажом и сам был убит». Неожиданно Серв делает резкий жест рукой, так что пепел сигары сыплется на пол. «Я, наверное, сошел с ума, когда обратился к вам», — сидит он сквозь зубы. «Но я не позволю втянуть меня в это дело, понимаете? Вы меня преследуете, потому что, видите ли, убита какая-то девчонка». «Дана Дэвис убита потому, что вы поручили ей следить за вашей женой. Если бы не это, девушка была бы жива, и вы разделяете со мной ответственность за все это». Он смотрит на меня и что-то бормочет, но вся его ярость выливается в бешеный удар кулаком по подлокотнику кресла. «Я не желаю принимать на себя эту ответственность. Если я пойду в полицию, вам придется отвечать за это». Он проводит языком по сухим губам, долго пялится на носки своих ботинок, потом говорит почти нормальным тоном. «Слушайте, Мэллой, устройте так, чтобы я не был замешан в этой истории. Мне надо подумать о будущем своей дочери». «Тогда поговорим о миссис Серф. Где она?» Он бросает на меня ядовитый взгляд. «Вы только что сказали, что разговаривали с ней. Почему же вы обращаетесь ко мне?» «Наш разговор был прерван. Я проследил ее до ночной коробки «Звезда». Там она пряталась. Она вернулась домой. Он качает головой». «Вы знаете, где она может находиться?» «Нет». «У вас есть какие-нибудь соображения, где она может находиться?» «Нет». Он начал успокаиваться, лицо его приняло обычное выражение. «Она провела всю ночь в этой коробке?» «Да, она сообщила Бенвистеру, хозяину коробки, что ей угрожают, и попросила убежище. Она предлагала за услуги ожерелье, но Бенвистер, не получив его, выставил ее вон». «Это фантастично!» Он встает. «Кто этот человек, который ей угрожал?» «Неизвестно. Скорее всего, тот, кто шантажировал ее». Он стал ходить по комнате взад и вперед, словно раздумывая о чем-то. Потом останавливается и смотрит на меня. «Вы думаете, что это она убила ту девушку?» Я выдаю неопределенную улыбку. «Нет. Данный Даннелет Бреттер были убиты с расстояния примерно в 20 шагов. Пули из пистолета 45-го калибра. А с такой дистанции женщина вряд ли смогла бы это сделать. Но не исключено, что полиция пришьет это дело ей». «Я сумасшедший, что женился на ней», — говорит он, ломая пальцы. «Постарайтесь вытащить меня из всего этого, Мэллой. Мне надо заняться дочерью. Я понимаю, что показал себе не слишком рассудительным, но что делать? Она меня увлекла. Если я могу что-то сделать для вас, то обязательно сделаю. Только устройте так, чтобы ни полиция, ни газета не узнали о моей причастности к делу». «Я постараюсь, но мне необходимо найти миссис Серф. Есть ли возможность лишить ее средств к существованию? Если бы вы закрыли ее счет в банке, она вынуждена была бы вернуться». «Это я могу сделать, и сделаю рано утром». Я встаю. «Уже поздно. Я теперь очень долго не побеспокою вас. Еще одна вещь. Мой чек». Он размышляет некоторое время, потом подходит к столу и заполняет чек. «Вот». Он протягивает мне розовую бумажку. «Вытащите меня из этой ямы. Я готов заплатить». Я засовываю чек в карман. «Если я вас не вытащу, то верну деньги», — говорю я, подходя к дверям. Потом останавливаюсь. «Сколько времени Милс служит у вас?» «Милс? Почему вы спрашиваете? Он что, тоже замешан в этом деле?» «Я не знаю, но есть сведения, что он живет на широкую ногу. Вот я и подумал, не он ли шантажирует миссис Серф?» «Милс?» Он трет широкий лоб, не спуская с меня глаз. «Я ничего про него не знаю, он служит у меня около месяца. Это Франклин, дворецкий, рекомендовал мне его. Вы хотите с ним поговорить?» «Нет, не теперь. Я сперва должен побольше узнать о грязных делах Милса. Оставьте его мне. Если вам станет известно что-либо о миссис Серф, дайте мне знать». Он отвечает «да», и когда я уже закрываю дверь кабинета, добавляет: «Я жалею о том, что так вел себя Мэллой, и знайте, что я приложу все усилия, чтобы помочь вам». Я уверяю его, что буду продолжать заниматься его делом. Он меняется на глазах, снижает тон и уже не горит желанием немедленно выставить меня вон. Но я знаю, что он поступает так из необходимости, а не от того, что вдруг воспылал любовью ко мне. Я оставляю его стоящим у камина с потухшей сигарой. Дворецкий Франклин ждет меня на другом конце коридора. Едва только я выхожу из кабинета, он направляется ко мне. «Мисс Натали хочет вас видеть, сэр», — говорит он своим безразличным тоном. «Если вам угодно, следуйте за мной». Такого трюка я не ожидал, но следую за дворецким, который опять ведет меня по длинному коридору. Открыв дверь, он объявляет ледяным тоном: «Мистер Мэллоу, мисс». Потом отодвигается, чтобы дать мне возможность пройти в большую комнату, освещенную единственной лампой. Натали Серф в полу лежит на подушках. На ней черная пижама, расшитая черными лилиями. Черные волосы разметались по подушке, а черные глаза, так же, как в день нашей первой встречи, сверлят меня, и у меня снова появляется ощущение, что она может легко сосчитать монеты в моем кармане. Я подхожу к кровати. Она дожидается, пока Франклин закроет за собой дверь, и стук его каблуков затихнет вдали. Потом спрашивает тихим жестким голосом: «Вы ее нашли?» «Еще нет», — я качаю головой. «Вы пробовали в «Звезде»?» «Думаете, что она там?» Она резко встряхивает головой. «Там или у Беркли. У нее нет другого места спрятаться». «Почему вы в этом так уверены?» Легкая гримаса поднимает уголки ее губ. «И я не знаю, она в тяжелом положении, не так ли?» В ее черных глазах светится радость. «Ей некуда идти, кроме как к «Звезду» или к Беркли». «А что заставляет вас думать, что она попала в трудное положение?» «Она убила вашего агента». «Я не совсем уверен, что это сделала она. Что заставляет вас думать так?» «Она взяла с собой пистолет». «Какой пистолет?» Она небрежно жмет плечами. «Какая разница? Всю последнюю неделю она упражнялась в стрельбе в клубе на Лонг-Бич. Откуда вам это известно? Ее черные глаза больше не смотрят на меня. Я заставляла следить за ней с того момента, как она появилась в нашем доме. Я думаю, уж не Милсли занимался этим делом. Если женщина упражняется в стрельбе из пистолета, это не значит, что она может убить человека. Почему же она прячется? Почему не возвращается сюда? Должно случиться нечто исключительное, чтобы она не вернулась к тому, что дал ей отец. У нее могут быть и другие основания. Что вы знаете о Беркли? Новая гримаса на лице. Это ее любовник, она все время ходила к нему. Ее шантажировали, это вы знаете? Я в это не верю. Ваш отец верит. Он хочет найти ей оправдание, она транжирит деньги на любовников. Что ж, хорошо, я снова навещу мистера Беркли. Вы его уже видели? Она морщит брови. Я делаю свою работу, мисс. Ваш отец в курсе отношений своей жены и Беркли? Она отрицательно качает головой. Ваш отец рассказывал, что в ее платяном шкафу он нашел полную сумку чужих вещей, взятых из разных мест. Конечно, она и у меня брала вещи. Она воровка. Ее худые кулачки сжимаются. Я ее не люблю, говорит она бесцветным голосом. Можно было подбросить эту сумку в ее отсутствие. Такие вещи случаются. Вы идиот, если верите в подобную версию. Она воровка. Она рылась даже в вещах Франклина, в его комнате. Все наши люди знают, что она воровка. А у Милса она что-нибудь украла? Натали поджимает губы, ее глаза сверкают. Вполне возможно. Но он вам сказал об этом, надеюсь? Он должен был сказать об этом Франклину. Милс, как шофер в услужении миссис Серф, не так ли? Ее щеки покрывает румянец. Да. Но она очень привлекательна. Что же касается Милса, то у него вид парня не слишком нуждающегося в деньгах. Вот я и подумал, где были ли они вместе в тот или иной момент? Вместе? Почему? Ее голос дрожит. Я думаю, в вашем возрасте вы достаточно понимаете в жизни, мисс. Она достает из-под подушки носовой платок и начинает его теребить и кусать. Краска с ее губ остается на тонком батисте. Вы очень грубый человек. Вы не первый говорите мне об этом, так что я привык. В этот момент мне показалось, что двойные занавески на окне, находящиеся поблизости от кровати, зашевелились. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, но внимательно прислушиваюсь. Когда вы найдете ее, выдадите полиции? А вам хочется, чтобы я это сделал? Это не ответ. Выдадите или нет? Если я буду уверен, что она убила Дану Дэвис, тогда, разумеется, да. Но я должен сперва убедиться в этом. Вы еще сомневаетесь? Она кажется очень удивленной. Я не вижу мотива для убийства. Зачем ее убивать? Какова, по-вашему, причина? Скажите, и я, может быть, поверю. Мой отец распорядился выплачивать ей большую ренту, которую она может получить, когда проживет с ним 2 года. Это довольно значительная сумма. Она поднимает голову, чтобы лучше видеть меня. Разве это не мотив? Вы думаете, что ваш отец мог начать бракоразводный процесс, узнав о ее отношениях с Беркли? И потому она убила Дану, когда та узнала о ее связях? Мне кажется, это не вызывает сомнений. Но у Беркли есть деньги. Недостаточно. Вы ее знаете так же хорошо, как и я. Она не хотела во всем зависеть от Беркли. Во всяком случае, если этого можно было избежать. Вы сами знаете, что все это не выдерживает критики. Теперь я не сомневаюсь, что кто-то скрывается за занавеской. Я слышу чужое дыхание, чувствую легкую дрожь, пробегающую по спине. Будь миссис Серф так заинтересована в этих деньгах, она вернулась бы домой. Отправившись же к Бенвистеру, она только усугубила свою участь. Она не пошла бы к Бенвистеру, если бы не было чего-то более опасного для нее. Для человека, который не может ходить, у вас исключительно осведомленность, мисс. Да, она спокойно смотрит на меня. Поскольку я не могу ходить, то вынуждена принимать меры предосторожности. Надеюсь, вы извлечете пользу из тех сведений, что я вам сообщила. А теперь я хочу спать. Она принимает прежнюю позу, потом снова приподнимается. Вы должны быть мне благодарны, ведь я сказала вам, кто убил вашего друга. А остальное уже за вами. Она протягивает руку в направлении двери. Франклин вас проводит. Если вы еще что-то узнаете о миссис Серф, сообщите мне. Вы же немало потрудились в этом направлении, говорю я на прощание. Я больше не хочу разговаривать, повторяет она и натягивает одеяло на голову. Теперь я знаю, как обращаться с ней, и не собираюсь терять время. К тому же я устал. День был длинным, а ночь еще длиннее. Я быстро направляюсь к двери и открываю ее, бросая взгляд на двойные занавески. Они не шевелятся, но из-под них выглядывают кончики сапог, которые так любит носить мой друг Милс. Я не задаю себе вопроса, знает ли Натали, что он там.